Задание 23.2. Гадун гад. Гадирун гадир. Гиданун гидан. Гаданун гадан. Гарбун гарба. Гарибун гариба. Бухасун бухас. Сухаратун сухарат. Дахдаха. Танахнаха.